Глава 9. Суббота. Утро. «У тебя есть печенье?» — спросил Андрей. «А, ладно, уже бежать надо». «Бежать? Куда?» Гертруда вышла из спальни в чем-то прозрачном. Андрей покосился на ее торчащую грудь и решил, что лучше бы она не одевалась совсем. Это называется пеньюар. Андрей уже знал. За ночь он узнал столько всякого, что, казалось, в голове должен был вырасти второй мозг. Например, спальня. Комнаты, как и одежда, отличались и служили каждая для своего. Раньше Андрей это видел в фильмах. Теперь он очутился в фильме сам. Много, слишком много нового за одну серию. В том числе того, чего в приличных фильмах не показывают. Такое можно посмотреть лишь по платному каналу. И, конечно, не в Бибере-6. «Куда ты собрался?» — обиженно повторила Гертруда. «Я ненадолго. Вечером приеду обратно, если ты хочешь». «Но это даже неприлично!» Андрей промолчал. За прошедшую ночь он многое сделал единственно из опасения, что отказываться неприлично. В итоге это слово все равно его настигло. Он-то считал, что неприлично — это когда трусы из-под юбки выглядывают. И когда их снимают перед первым встречным, это тоже неприлично. Нет, Андрей не думал о Гертруде плохо. Он ей был благодарен и все такое. Скорее, он вообще о ней не думал. Он думал о Барсике и о том, как будет добираться до конвертера. Смена начиналась через 2 часа, и он не был уверен, что успеет. «Не знаю, как у вас в Гамбурге, а у нас в Москве мужчины по утрам не сматываются», — сказала Гертруда. «Я тебе что, девка одноразовая?» «Ну зачем ты? Я же вернусь, честно». Она прошелестела мимо и, открыв в стене одну из многочисленных дверок, достала узкую черную бутылку. «Не пей вина, Гертруда!» — покачал головой Андрей. «Чего? Не твое дело!» «Ничего, это из Гамлета». «Ох, боже мой!» «А я не читала, понятно?» Гертруда красивым звуком откупорила бутылку и наполнила стакан тяжелой темно-вишневой жидкостью. «Все-таки уходишь?» — спросила она, насупившись. «До вечера. Мне вернуться?» «Ты же орал честно!» «Так мы не поссорились?» «Поссорились, конечно. Ты хам и бабник. Вечером это во сколько?» «Вечером это вечером». «Не придешь? Я твой Гамбург вверх дном переверну». Андрей двумя пальцами взял ее за ткань пеньюара и чмокнул приторные от вина губы. «Не скучай, Гертруда». Если бы ему месяц или неделю назад, да хоть бы и вчера, сказали, что он вот так запросто будет общаться с полузнакомой женщиной, он бы не поверил. Андрей не был девственником. 32 года — это невозможно. Однако его интимная жизнь имела характер столь эпизодический, что ее, считай, не было вовсе. Выйдя от Гертруды, он оказался в громадном 8-угольном холле. В этом доме было мало коридоров, мало замкнутого пространства и много открытого, с асимметрично расставленной мебелью. Здесь и дышалось легче, хотя Биберево-6, как и все окраинные районы, было окружено лесом. «Наш Гамбург», — горько подумал Андрей. «Пора ехать в наш Гамбург». Он сбежал по лестнице и встал. Между двойными дверьми ковырялся какой-то сгорбленный тип. Мужчина вроде как спорил с самим собой и покидать тамбур не собирался. Андрей немного постоял и потянул за ручку. Субъект что-то пробубнил и, вывалившись, уперся макушкой ему в живот. Это был Вадик с собственной персоной. Пьяный вдрызг. «Ба!» — воскликнул он, силясь зафиксировать взгляд на одной точке. «И ты, Андрюшка!» «И как сюда попал?» «А во!» — Вадик взмахнул руками. Каждой было по бутылке. «Прям с утра? Эх! С какого утра? А-а-а! Меня утра не было, Андрюшка. У меня еще ночь. И Ленка у меня... такая баба. Ленка? Это та, рыжая? Где у тебя? Тут, на третьем этаже. Невообразимо медленно вымолвил Вадик. Она здесь живет? Да, мы с ней живем. Деньги на водку у тебя откуда? А у Ленки кредит? Поехали домой, чудо. Ну, ответил Вадик и, закатив глаза, начал сползать вниз. Андрей подхватил его у самого пола и приставил к стене. «Идти сможешь?» «Куда?» — спросил он, мучительно возвращаясь в действительность. «Домой, Вадик, в Биберево!» «Не, тут Леночка. У нее такая...» «И ты не едь, Андрюшка!» «Мне на работу надо, и тебя по дороге заброшу!» «Ты больной человек!» «Я-то в порядке! Барсик себя плохо чувствует!» «Бар? Как... который в баке с говном плавает?» «Он там не плавает!» — терпеливо произнес Андрей. «Он там живет!» «Я и говорю! Ты же с Гер... Ты с ней был?» «Тоже вариант. А ты от нее уходишь. От такой... К Мурзику своему говняному!» «Слушай», — Андрей еле сдержался, чтобы не втрол. «Половину того, что ты ешь, сделал мой Барсик. Не Мурзик, а Барсик. Запомнил, дрянь пенечужная? Ты едешь? Остаешься? Ну и черт с тобой!» Он хлопнул Вадика по сальной небритой щеке и, оттолкнув его в угол, пошел к дверям. «Андрюшка!» — позвал Вадик жалобно и почти трезво. «Что, передумал?» «Андрюша, ты болен! Выздоравливать пора!» «Тьфу!»